Глава 26. Выход на финишную прямую. И вновь Костя с джойстиком взывали к виртуальному компьютерному миру в ожидании ответов на свои сигналы о помощи. И опять над ними клубился сигаретный дым, а под ногами хрустели алюминиевые банки из-под пива. «Визу-то мы получили, но она туристическая», — рассуждал Костя, отвечая на предыдущий вопрос друга. «И она не дает права на бесплатное лечение». «Пошел ответ!» — воскликнул джойстик, толкнув Костю, и сам же начал зачитывать с экрана текст. «Из вашего письма мы поняли, что к моменту приземления самолета у вас на руках еще не будет документального подтверждения статуса репатрианта». «Ну, разумеется», — проворчал Костя. «Оформление происходит в самом аэропорту». «Тихо, не мешай! Однако, учитывая вашу форс-мажорную ситуацию, мы пошли вам навстречу и приняли решение, что ваше устное утверждение о том, что посольство присвоило вам этот статус, является для нас достаточным, чтобы принять вашу супругу прямо с борта самолета». «Супер!» — высказал Костя. «Это то, что мне надо». «А если они позвонят в посольство и узнают, что никакого гражданства вам не дали?» «Это вряд ли. Как говорил товарищ Сухов, во-первых, для них это лишние хлопоты. А люди есть люди. Поверили, и точка. А во-вторых, я уверен, что у них есть какой-нибудь страховой фонд, который компенсирует им неоплаченные операции». «Разумно», — кивнул джойстик, открывая новую банку с пивом. «Будем считать, что таможня дает добро, как отвечал господин Верещагин. Клюш, мы заехали в Педжент к Абдуле». «Я вот что сделаю», — продолжил Костя. «Если Ольгу и Антошку примут в больницу прямо с самолета, то я останусь в аэропорту и буду мурыжить их с оформлением документов до последних сил, пока малышу не сделают операцию. Прикинусь сердечником, поваляюсь пару часов без сознания, в конце концов изображу из себя тихого сумасшедшего». И Костя, скривив рожу, заблеял, дергая всеми конечностями и пуская изо рта слюну. Джойстик засмеялся, бросил ему банку пива и вновь стал читать текст. «По приземлении вам не обязательно расставаться со своей супругой, вы можете поехать в клинику вместе с ней, а документы оформить в следующие дни». «Вау!» — закричал Костя и даже пустился в пляс. Но танцевал он не хаву Нагила, а почему-то сертаки, что было не совсем справедливо в данной ситуации. Джойстик весело наблюдал за ним. Потом отрезвил его резонным вопросом. «А ты подумал, что будет потом? Ведь рано или поздно наступит момент, когда они попросят тебя вернуться в аэропорт и привезти документы, подтверждающие ваше гражданство. И что тогда?» «Плевать», — отозвался Костя. «Главная операция». «Нет, какие же все-таки гуманисты эти ваши евреи! Даже не ожидал. Обязательно схожу к стене плача и помолюсь Иегове». «Яхве», — поправил джойстик. «Впрочем, не знаю. Ты лучше уясни себе, что за это мошенничество. Тебе грозит тюрьма. Здесь прямое нарушение закона. Обман». «Ну и пусть», — с вызовом сказал Костя. «Ладно, тюрьма так тюрьма. Посижу немного в израильской тюрьме. Все-таки не Зиндан у Туркменбаши. Там, говорят, хорошо кормят, и даже можно получить образование». «Образование получишь», — согласился джойстик. «Научишься из рукава тузов доставать за 5-то лет». «Почему 5?» — удивился Костя. «А сколько ты хочешь?» «Меньше вряд ли дадут. Может, и 10. С аферистами у них там строго». «Ну, тогда...» Костя на несколько секунд призадумался. Затем все так же решительно сказал. «Тогда буду сидеть 10. 15 лет. Сколько получу? Ничего, выйду еще в расцвете сил. Сколько мне будет? Ну, 30, 35, еще вся жизнь впереди. Я даже разрешаю тебе в это время жениться на Ольге. — О, черт! — стукнул кулаком по мышке джойстик, отчего испуганный курсор запрыгал по монитору. — Опять ты со своими шуточками! — А если я действительно в это время увезу Ольгу и детей куда-нибудь в тундру? — На Чукотку, где ты нас никогда не найдешь. — Нет, джойстик, ты Ольгу никуда не увезешь. Ты парень честный. А вот помогать ей придется, пока я буду в тюрьме учиться подрезать козырей. Послушай, ты действительно способен сесть в тюрьму, пожертвовать своей свободой ради нее? — Ради ребенка, — поправил его Костя. — Ради сына. Джойстик помолчал, потом тихо сказал. — А я бы, наверное, так не смог. Мне даже в тюрьму садиться не за кого. «Никто не знает, на что он способен, а на что нет», — философски изрек Костя, — «до тех пор, пока тебя как следует не прижмет». «Вот читай дальше. Там что-то еще написано». «Что касается транспорта», — продолжил джойстик, — «то мы уже заказали специальный амбуланс, который будет ждать вашу жену на летном поле у трапа самолета». Кроме того, мы будем находиться на радиосвязи с экипажем, чтобы получать информацию о том, что происходит с вашей супругой на борту. Так как ребенок, которого вы родите, может не подойти, а поиски неродственного донора в международных регистрах занимают определенное время, мы хотели бы заблаговременно запустить для него международный поиск донора. Мы еще не прилетели. — А они уже готовы тратить на нас свои деньги, — с восторгом сказал Костя. — В связи с этим как можно быстрее пришлите нам результаты его HLA-типирования, — закончил чтение джойстик. — Это все? — Нет, это высший пилотаж, — произнес Константин, разводя руками, и добавил с чувством: «Какие классные ребята! Даже жалею, что сам я не родился евреем. Однако будет о чем рассказать детям в старости. Или расскажу я, если ты останешься в тюрьме до конца жизни», — усмехнулся джойстик. В последующие трое суток Константин проводил в постоянных бегах и заботах. Не оставалось времени даже на то, чтобы перекусить по-человечески. Ел на ходу, как собака, то, что успевал схватить. Первым делом твердо настроил Ольгу на вылет в Израиль, и чтобы она больше не морочила голову ни Гельмуту, ни себе с этой Германией. «После операции, — сказал он, — выходи замуж за кого угодно, хоть за Нельсона Манделу, он как раз свободен. А я, может быть, больше ни за кого и не выйду, — ответила она в некотором раздумье. Костя принял это к сведению и намотал на несуществующий ус. — Ладно, потом разберемся, — произнес он. — Но одного не могу понять. Если наш новый ребенок подойдет Антошке как донор, то поиск в регистрах не понадобится? Тогда зачем же они уже сейчас начинают тратить эти 20 000 долларов на ветер? Наверное, лучше нас с тобой понимают, что если не искать донора сейчас, то потом может не остаться времени, — ответила Ольга. Константин хмыкнул, почесал затылок. — Странные они все-таки люди, — сказал он. — Уж точно не русские. Русский человек задним умом крепок. Когда рак на горе свистнет, а жареный петух в жоп клюнет. «Не русские, зато советские», — усмехнулась она и добавила. «Впрочем, мама мне рассказывала, что раньше у нас медицина тоже была бесплатной и человечной. А пройдет еще 100 лет, прежде чем мы чему-нибудь научимся». «Или вспомним хорошо забытое». Поставил точку в этом разговоре Костя и побежал в больницу к Антону. Ольга бы с удовольствием отправилась с ним, но сейчас врачи уже не рекомендовали ей далеко ездить. Там, возле палаты, он столкнулся с Валерой. Тот к этому времени закончил свое выступление и собирался уходить. На сей раз он был без Милы, которая слегка приболела. — Ну, как у тебя? — спросил он с тревогой. — Порядок, — коротко ответил Костя. — Едем в Израиль. Операцию будем там делать. — Ну, поздравляю. — А когда же банк грабить? Клоун заговорил шепотом. — После, после! — Костя махнул рукой. — Банк никуда не денется. Как стоял, так и стоит. Считай, что нам там даже проценты капают. — Мне деньги позарез нужны, — признался Валера. — Мне тоже. Константин не понял, почему Валера выглядел каким-то подавленным и озабоченным. — А в чем дело? — спросил Костя. — Да видишь ли, — замялся Валера. — Что-то серьезное с Милой? — Нет. Тут один мальчик лежит рядом с Антоном в палате. — Ну, знаю, Виталик, кажется. — Точно, шустрый такой. Вернее, был шустрым до вчерашнего дня. А теперь у него обострение болезни. Его даже перевели в реанимацию. Понимаешь, прихожу сегодня, а его нет. А мы с Милой уже так к нему привыкли, как к твоему Антошке, словно родной. У него ведь тоже лейкоз, а родителей нет. Одна бабушка осталась. — А где же родители? — спросил Костя. Валера как-то неопределенно пожал плечами. То ли бросили, то ли разбежались в разные стороны, а может, и умерли. Сам Виталик, конечно же, говорит, что они на космическом корабле к Луне улетели, скоро вернутся. — Да не вернутся они ни черта, сволочь! У него даже побелели костяшки пальцев на сжатых кулаках. Костя положил руку ему на плечо. — Успокойся. А что ж ты предлагаешь? — Я? — Это не я. Мила придумала. Я ведь только смешить могу и кривляться. Думать особенно не умею. — Брось, все ты умеешь. Но выход-то какой? — Помочь ему как-то, — вздохнул клоун. — Может быть, к себе забрать после операции. А какая тут может быть операция? У бабушки этой денег ни копейки нет. У нас тоже не густо. А мальчик умирает. Вот поэтому мне твой банк позарез и нужен, — добавил он со злостью в голосе. Я хочу вывернуть этих жирных котов наизнанку ради Виталика. Не для себя стараюсь. Я тоже. — ответил Костя. — Ладно, не дергайся пока особо. Что-нибудь придумаем. В беде не брошу, как и ты меня. Валера молча пожал ему руку и побрел к выходу прямо в своем клоунском наряде и колпаке. А Косте показалось, что на глазах у него заблестели слезы. Постояв немного в нерешительности и раздумывая, не догнать ли Валеру, Константин вдруг увидел мелькнувшего в коридоре Вильгельма Мордыхаевича и поспешил к нему. Необходимо было срочно получить результаты HLA-типирования Антона. Врач молча пригласил его в свой кабинет, выслушал его столь же безмолвно и сурово. «Старые результаты месячной давности. Могу дать хоть сейчас», — сказал он. «А новые будут готовы через неделю». «Мне надо как можно быстрее», — умоляюще произнес Костя. «Они готовы сделать операцию в Израиле». «Все-таки добились своего», — усмехнулся Папандополос. «Рад. Но раньше, чем через 5 суток, не получится. Людей нет, компьютеры загружены, медицинское оборудование устарело». «Дорогой Мордыхай Вильгельмович, я у вас... — Задаром санитаром поработаю, сколько скажете, — попросил Костя, перепутав его имя с отчеством. — По ночам приходить буду, только скостите срок. Хорошо, 3 дня, — подумав, ответил врач. — Больше не могу. — 2, — сказал Костя, хитро блеснув глазами. — И я вам привезу кое-что со своей старой службы. Нужные утки будут. Каталки, пожалуйста. Халаты медицинские, полотенца, пижамы — все достану. — Ну, это другой разговор, — согласился Папандополос. — Тогда я дам списочек, а через 2 дня приходи за анализами. И неделю отработаешь у меня в ночную смену. Идет! — кивнул Костя, и они ударили по рукам. Уже стоя в дверях, Константин вдруг обернулся, словно вспомнив о чем-то вылетевшем из головы. — Чего еще? — спросил врач, поднимая голову от бумаг. — Спросить хотел про этого мальчика, Виталика, который вместе с Антоном лежит. — Он что, совсем безнадежен? — А ты как думаешь? Папандополос вновь посуровил и даже рассердился. Коли не лекарств, не родителей, чтобы, ну, хотя бы прийти проведать. Одна бабушка и навещает с костылем под мышкой, а ей тоже ходить не близко. Где же родители? Спились, — коротко ответил врач. Типичная российская история. Мать под забором, отец в тюрьме. Вот так-то, сынок. «Что же с ним будет?» — растерянно спросил Костя. Он вдруг представил на месте Виталика Антошку, и сердце заныло от боли. «Откуда я знаю?» — развел руками врач, отвечая на вопрос Кости, и добавил печально. «А что с нами со всеми вообще будет?» Перед Константином встали еще 2 важных вопроса. Как быть с учебой в Менделеевском университете и с работой у Мамлюкова? Ни то, ни другое бросать не хотелось, тем более, что при благоприятном стечении обстоятельств можно было бы вернуться в Россию месяца через 3-4, или даже еще раньше, а лечение продолжить здесь. Деньги к тому времени... Костя был в этом уверен, найдутся. Сейчас он в фармакологическом центре неплохо зарабатывал и еще был связан негласным договором с Красноперовым вывести Мамлюкова на чистую воду. Косте и самому смертельно хотелось проникнуть в тайную канцелярию олигарха, выведать секреты и далеко идущие планы. Конечно, Костя воображал себя этаким русским Джеймсом Бондом, до конца не представляя всей опасности своей игры. Здесь играли не в карты или наперстки. Ставки были столь велики, что слишком любопытные люди просто-напросто бесследно исчезали, как вода в раковине. А поступление в университет, пусть даже на заочное отделение, далось ему после стольких безуспешных попыток, что бросать учебу сейчас было бы крайне обидно. Но Константин придумал мудрый и вполне приемлемый вариант решения всех этих вопросов. Настала пора подключить родителей. К ректору Менделеевского отправилась Елизавета Сергеевна и с присущим ей пылом объяснила химическому членкору, сколь много потеряет отечественная наука, ежели оставит за пропуск сессии ее талантливого сына вне стен Альма-Матер. — Почему же он сам ко мне не пришел? — устало спросил ректор, начиная одеваться. — Или ноги не ходят? — Потому и не пришел. — Что ноги не туда ходят, — не совсем вразумительно ответила Елизавета Сергеевна. — Ну что же вы хотите? — «Академический отпуск мы на первом курсе не даем», — сказал он. «А вы дайте!» — с нажимом отозвалась она. И вновь принялась рассказывать о детских годиках Кости, когда он впервые начал соединять бертолетову соль с йодистым натрием, и что в результате осталось от дачного домика. «Ну, хорошо», — взмолился членкор, — «пускай сдает эту сессию весной. Я думаю, что с этим террористом мы еще все намаемся». — добавил он скорбно. Елизавета Сергеевна вернулась домой победительницей, а к Мамлюкову был запущен Петр Давидович. Здесь также все прошло гладко. Встреча школьных приятелей была бурной и многословной, а сопровождалась обильным возлиянием горячительных напитков. Петр Давидович вспоминал позже, через два дня, когда память постепенно стала к нему возвращаться, что за всю жизнь не выпил столько, сколько в тот вечер. За воспоминаниями о чудесном пионерском детстве и юных увлечениях последовал вполне взрослый кутеж в цыганском ресторане и пребыванием в какой-то загородной вилле, где хозяйничал некий толстый депутат Думы. Но что там происходило? О том Петр Давидович стыдливо умалчивал, краснея при этом, как маков цвет, и ссылаясь на временную амнезию. Говорил лишь, что там было три упитанных немца, и всех звали одинаково — Гельмут. Но главное, что Мамлюков без всяких проблем решил вопрос с бессрочным отпуском для Кости. «Когда уладят свои дела, пусть тогда и возвращается на работу», — сказал тот. «И передай сыну, что я имею на него большие виды. Я его человеком-то сделаю». Однако не все коту масленица. Постный день наступил тогда, когда Константин, уже передав джойстику генетическую карту Антона, явился в офис частной авиакомпании, чтобы взять три билета на чартерный рейс в Израиль. Рита присутствовала на том выдающемся празднике плоти, который закатил Славка Мамлюков на вилле Каргополова, куда привез еще и старого школьного приятеля Петьку Щеглова. Вместе с ними приехали какие-то девочки с Тверского бульвара, коих насчитывалось с полдюжины, а также музыканты живьем. Они ворвались за полночь, словно собравшиеся на шабаш бесы, и начался кутеж. А ведь Гельмут Шрабер уже собирался уезжать в свой номер люкс, да и Рита с Каргополовым готовились ко сну. Но Мамлюков, очевидно, хотел пустить алмазную пыль в глаза неудачливому, с его точки зрения, однокласснику, и показать, кто чего стоит в этой жизни. Он швырял сотенные долларовые бумажки и в ресторане, где они гудели прежде, и по дороге сюда, закупая всякую снеть и выпивку, и здесь, прямо в полыхающий камин. Сам Щеглов был уже настолько пьян, что Риту не узнал. Правда, он и видел-то ее всего пару раз в жизни. Петр Давидович попытался было сразу, едва войдя на виллу, улечься на медвежьей шкуре и уснуть, но Мамлюков, как гоголевский Ноздрев, никому не собирался давать покоя. Растолкав Щеглова, он заставил его пить шампанское из туфельки Риты. Сам же делал большие заглоты из какого-то инкрустированного черепа, заменявшего на столе Каргополова пресс-папье. Недовольному внезапным вторжением депутату и полусонному Гельмуту пришлось присоединиться к феерической попойке. В глазах у Щеглова все уже давно троилось. И Мамлюков, и Гельмут, и Рита, и Каргополов — и шкура медведя, на которой он никак не мог улечься, потому что они расползались, а его постоянно кто-то поднимал и усаживал за стол. «Смотри, как жить надо!» — бил его кулаком в плечо Мамлюков и, подобно загулявшему купцу с нижегородской ярмарки, требовал самовар с водкой, чтобы в бассейн немедленно привезли из зоопарка лебедей, павлинов и пингвинов. «Это тебе не задачки по арифметике решать на первой парте, а от я в классе на последней сидел, на Камчатке, а всех вас переплюнул». «Мое время пришло, мое! О, русский размах!» — поднимал вверх большой палец Гельмут и подслеповато щурился на Щеглова, принимая его также за какого-нибудь нового русского. «О, русский ураган!» «Слушайте, «Почему у вас трое?» — попытался спросить Петр Давыдович, но ответа ждать не стал, а уткнулся носом в осетрину. «Я вообще скоро в исполнительную власть пойду», — заявил окончательно захмелевший Мумляков. «Захочу и премьер-министром стану, а то и президентом. Тогда, Гельмут, так и быть, отдам тебе Калининградскую область в обмен на 30% акций твоей свинофабрики. Договоримся!» «О, я!» — кивал головой Шрабер. «Майн Кёнигсберг, я!» «Я, головка!» — передразнил его депутат Каргополов. «А меня об этом спросили? Я вам устрою распродажу земли русской. Не для того ее Иван Калита собирал. Я патриот. Меньше чем за 50% от твоих 30, Слава, я не соглашусь. Договоримся!» — вновь благодушно кивнул Мобляков. «Земли много, всем хватит, и японцам, и немцам, и прочим шведам». Пока они пили, спорили и делили территорию России, как праздничный пирог, а девицы с Тверской возле них исполняли стриптиз, Рита под шумок повела Петра Давидовича в спальню. Ей было жалко смотреть на столь беспомощного отца Кости. «Лиза, я не пьян», — говорил он, обнимая Риту за плечи. «Я притворяюсь. Я люблю тебя». «Я тоже», — отвечала девушка, пытаясь уложить его в постель. «А теперь баиньки. Только с тобой», — вцепился в нее Петр Давидович. «Ну что же», — вздохнула Рита. «Тогда поглядим. Такие же у вас достоинства, как у сына. Только чур потом не жалеть». И она погасила свет в комнате.